На земле обетованной. Боинг 747 совместной израильско-украинской авиакомпании «Аэросвит», доставивший киевских динамовцев на землю обетованную, приземлился, правда, не ночью, а солнечным февральским утром. Но после заснеженного, оставленного в морозный день под минус 20 градусов Киева, залитый лучами яркого солнца Тель-Авив, голубизна моря, безоблачное небо, сочные краски вечно зеленых растений, яркая реклама аэропорта, теплый плюс 18 градусов воздух — все это радовало глаз и согревало душу, видимо, не хуже ночного салюта из огней. «О, наконец-то мы дома!» Весело бросил кто-то из динамовцев, когда остались позади формальности таможенного и пограничного контроля. И ребята, стоявшие рядом, среагировали на эту реплику весьма дружелюбными улыбками. Да, с тех пор, как Владимир Высоцкий, вспоминая об Израиле, впервые пропел о том, что там уже на четверть наш народ, много воды утекло. «В Израиле я уже пятый раз», — говорил мне в ту пору капитан киевского «Динамо» Юрий Калитвинцев. «И с каждым разом, когда сюда прилетаю, мне здесь все больше и больше нравится. Такие ощущения, что я не за границей, а дома. Много русской речи. Да и ландшафт напоминает мне мою родину, где я родился и вырос, Волгоград. Много песка. Не так уж много земли и зелени. Волгоградская область — это ведь степь!» В фешенебельном пятизвездочном отеле «Дан Акадия», что прямо на берегу Средиземного моря, близ очень престижного по израильским понятиям города Герцлия, динамовцы действительно то и дело слышали русскую речь. Андрей Шевченко впервые попал в Израиль, будучи еще 16-летним школьником, когда в составе юношеской сборной Украины впервые приехал в эту страну. «Мне в Израиле очень нравится», — говорил Андрей. «Когда бы мы ни приехали, погода здесь всегда хорошая. Температура ниже 15-20 не опускается. Мне почему-то все здесь напоминает весну в Киеве, когда цветут каштаны». Мы говорили с ним на зеленой лужайке гостиничного дворика, с нижней площадки которого открывался великолепный вид золотистого цвета песчаных пляжей на фоне голубизны моря. Я вглядывался в открытое худощавое лицо Шевченко, которое Андрей с удовольствием подставлял теплым лучам заходящего солнца. И подумалось мне о том, что этому простому киевскому парню, юношеские годы которого пришлись на первые годы становления независимости Украины, приехавшему в Израиль в пятый раз, уже никто в жизни не сможет вешать лапшу на уши, внушая мифы о жидомасонском заговоре или агрессорах-сионистах. Киевские динамовцы прилетели на февральский учебно-тренировочный сбор в Израиль без главного тренера. Грипп, как известно, не щадит даже великих. Но, на мой взгляд, с первых же часов пребывания на земле обетованной его присутствие в команде как-то незримо ощущалось, словно бы в коллективе витал дух Лобановского. Синхронно и четко работал его кабинет, в котором каждый, как говорится, знал свой маневр. Ведь те же, что и десятки лет назад, только прибавившие в возрасте и мудрости опытнейшие врачи Владимир Малюта и Виктор Берковский, трудяги-массажисты Павел Швыдкий и Валерий Евлантьев, под стать им неутомимые и заботливые администраторы, Александр Чубаров, Виктор Кашпур и Филипп Репетило, не говоря уже о сработавшемся тренерском квартете помощников главного тренера Анатолий Пузач, Анатолий Демьяненко, Валерий Зуев и Михаил Михайлов. К слову сказать, на одной из первых пресс-конференций после его возвращения в родной клуб главного тренера спросили: «Валерий Васильевич, ваши помощники Михайлов, Демьяненко и Зуев – это бывшие игроки вашей команды. Изменилось ли, на ваш взгляд, их отношение к футболу сейчас, когда они уже тренеры?» «Это очень сложный вопрос», – сказал Лобановский. «Будучи игроками, они выполняли какие-то функции на футбольном поле, решали задачи, которые ставил тренер. Хотели также удовлетворить публику и, побеждая, получали удовольствие. Но это были игроки и отвечали только за себя. А сейчас, уже как тренеры, в какой-то степени они отвечают и за коллектив, в котором работают. Думаю, что любовь к футболу игрока и тренера – это несколько разные вещи. Да, они любили футбол прежде и любят его сейчас, но у них разная степень ответственности. Естественно, то, что эти люди ощущали на себе, они пытаются передавать игрокам. Но почему именно эти, а не другие помогают?» – продолжал Валерий Васильевич. «Есть ведь немало и других игроков, которых тоже можно считать, правда, не на все 100%, но единомышленниками. Ну, во-первых, это преданные футболу люди. Больше того, их не надо обучать. Они прошли школу как игроки и тренеры. Прекрасно все понимают. Сами в состоянии составить конспект занятий, провести тренировку. Наблюдая за тренировками или играми динамовцев в Израиле, не раз убеждался в точности оценки Лобановского своих помощников. Они не только словом, но и нередко собственным исполнением сложнейших технических приемов тактично, исподволь передавали молодому поколению свой богатейший опыт. Никого из игроков не надо было подхлестывать. Работа, как любят говорить футболисты, шла в охотку. Могу утверждать, что сейчас ребята работают с удвоенной энергией, говорил мне Анатолий Демьяненко. Они наслышаны о Лобановском, о «Динамо», которое добивалось в Европе признания, и слушают Валерия Васильевича с открытыми ртами. Я обратил внимание, что во время теоретических занятий, когда Лобановский говорил о футболе, игроки сидели словно бы загипнотизированные. Но ведь теория проводилась для того, чтобы понимали, что им предлагают, чтобы каждая тренировка дала какой-то эффект. И видно, как они выкладываются, какой огонек появился во взгляде. Парни верят в Лобановского и хотят с ним добиться чего-то серьезного. Если для молодых футболистов работа под началом такого главного тренера была великолепной школой, то для самих помощников Лобановского она стала, пожалуй, академией современного футбола. И они прекрасно это понимали. Мне посчастливилось не просто по отчеству быть тезкой Лобановского, но и стать его коллегой по работе, сказал однажды Анатолий Васильевич Демьяненко. Работать с таким человеком, который знает о футболе от А до Я, не только приятно, а очень полезно. Где еще почерпнешь такой богатейший опыт? В Израиле ассоциативная память, скорее всего, по каким-то тонким законам психологии, не раз переносила меня с земли обетованной в Нью-Йорк, и я невольно вспоминал свою встречу с гражданином США Виктором Каневским, для которого, по его собственному признанию, «Динамо Киев» — это не только навсегда родная команда, но еще и лучшие годы его жизни. Мы беседовали с Каневским в его со вкусом обставленной красивой мебелью и неимоверным количеством домашних растений в квартире. На протяжении всей моей футбольной карьеры со стороны ребят ни в клубе, ни в сборной, ни во взаимоотношениях с игроками других клубов никогда даже намека не было на мои еврейские корни, рассказывал Виктор Каневский. Мы очень были дружны, но в пору государственного антисемитизма сама система давала человеку возможность почувствовать отношение к себе по национальному признаку. Первый раз это произошло в Краснодаре, где у нас были перевыборы капитана команды, вспоминал Каневский. До этого я уже был капитаном, но руководству команды сказали сверху, чтобы меня больше не выбирали. Об этом я узнал от нашего администратора Рафаила Фельдштейна. Два дня подряд проводили тайные голосования. Готовили ребят, настраивали голосовать против меня, но единогласно игроки снова избрали меня. И второй раз дали мне почувствовать мою пятую графу, когда я уже 6 лет кряду был капитаном. Мы выиграли кубок и чемпионат страны. В составе сборной СССР я участвовал в чемпионате мира. Многим моим партнерам по динамовской команде присвоили звание заслуженных мастеров спорта. Мне отказали. «А почему я подал документы на выезд?» – продолжал Виктор Каневский. «Я в ту пору работал тренером. У меня уже были куплены билеты в Алжир, где я должен был работать со сборной страны. Вместе со мной в списках на выезд значились 7 человек-тренеров. 11 числа мы должны были вылетать, а 4-го меня зарубил Киевский горком партии, так называемая выездная комиссия. Из всех тренеров отказали только мне. Это переполнило чашу терпения. Помню, как в родном спортивном обществе пришел работать директором динамовской молодежной школы. Вызвали в партком и сказали: «Мы тебя не утвердим». На этом закончилось. Деваться некуда. И я решил ехать. В апреле 1979 года подал документы. Через 2 недели меня вызвали в АВИР, и его начальник, который одновременно был и заместителем министра МВД, грубо бросил мне в лицо: «Никуда ты не уедешь, возвращайся в «Динамо».» Вызывали и к секретарю горкома, хотя к тому времени меня уже исключили из партии. Партийный функционер тоже в довольно категоричной форме сказал, чтобы я забыл об эмиграции, но отступать было некуда. 10 долгих лет кряду он провел в отказе. Отказник – это чисто советское изобретение коммунистического режима. Испытание не для слабых духом, когда жизнь экзаменует, кто есть кто –